Little Big. Скибиди. Рождение музыки из духа комедии. Если Александр Ревва и Александр Гудков пришли к эстраде традиционным телевизионным путем, то главные звезды новой музыкальной комедии группа Little Big органически проросли из интернета и конкретно из культуры YouTube, который в какой-то момент превратился в новый российский телевизор с соответствующим охватом. Начинавший с альтернативного рока Илья Ильич Прусикин был одним из первых преданных адептов этой культуры. Еще в ранние 2010-е снимал с друзьями абсурдистские комические шоу, постепенно набирая сторонников и аудиторию. А потом, в какой-то момент, видеоблогеры толпой пошли в музыку, и именно Little Big тут выпал джекпот. Возможно, потому что они меньше всех умничали и больше всех веселились. Little Big впервые выступили на разогреве у The Antwoord и на первый взгляд опознавались как калька с южноафриканского поп-арт-проекта. Тот же набор амплуа у участников, та же гротескная спекуляция на культурных стереотипах, тот же громыхающий ретро-рейв в качестве упаковки. Если присмотреться, выяснится, что при всей простоте их музыки Прусикин и его команда умудряются много на что намекнуть. Тут и «Руки вверх» с их танцевальным бесстыдством, и «Евроденс», и угар «The Prodigy» как вечная ценность. Но главное в Little Big, конечно, срежиссированные Алиной Пязок клипы, каждый из которых смотрится как отдельная черная комедия. Это поп, понятый прежде всего как прикол, скетч, гэг. И всякий раз группа умудряется сделать все так, что фарс превращается в марш. Скибиди, где нет даже обычного для группы примитивизированного английского текста, а есть главным образом несколько простых движений руками и ногами, ярчайший этому пример. Сегодня Little Big – авторы самой успешной, по крайней мере, если судить по просмотрам, песни в истории Евровидения, а также самого популярного клипа в истории российского YouTube. Кумиры российской поп-элиты, а также группа, которая собирает многотысячные залы в Европе и Америке. Это первый со времен Тату по-настоящему успешный поп-экспорт. С одной стороны, тот факт, что за границей полюбили группу, которая, пусть и в шутку, изображает Россию как пространство очень специальной дикости, где медведи пьют водку у советских сельпо с пустыми полками, как говорится, заставляет задуматься. С другой, если вспомнить события последней пятилетки, понимаешь, могло быть и хуже. Илья Прусикин, Ильич, сооснователь группы, вокалист. Алина Пязок, соосновательница группы, режиссерка клипа. Как все началось у вас? Пязок. Году в 2008, когда я переехал в Питер, меня позвали фотографировать Тенкор, нью-метал-группу, в которой играл Ильич, для магазина одежды. А у меня достаточно такое активное поведение, но я фоткаю, а в какой-то момент показываю Ильичу картинку и говорю: «Слушай, чувак, у тебя с ебалом проблемы». И он такой: «Так нельзя разговаривать с людьми, те кто вообще?» Ну, он на меня обиделся, мы закончили фотосет, и 4 года после этого вообще не общались. Потом я как-то раз увидела проект Ильича на ютюбе, шоу «Гафи-Гафа». Думаю, блин, прикольно. Ну и как-то получилось, что мы встретились на премии «Рэмп» и решили вопрос. Почти сразу хотели что-то сделать вместе, набрасывали идеи, но не могли никак встретиться. А когда наконец-то пересеклись, то придумали «Everyday I'm Drinking» в качестве первоапрельской шутки. И уже потом из этого получилась группа. Прусикин. Первая песня целиком написана мной. Но мы быстро поняли, что для того, чтобы это было более современно и интересно, нужен человек, который посвящает себя полностью саунд-продюсированию. Мне никогда не было интересно рыться в плагинах. Очень часто я придумываю какую-нибудь простую демку, отдаю саунд-продюсеру и говорю: «Вот так надо сделать». Вот такой человек был нужен. В тот момент среди знакомых очень мало кто писал музыку. Пязок. Я пришла к Гоку, Сергею Макарову, саунд-продюсеру Little Big, и спросила, знает ли он какого-нибудь саунд-продюсера, который хочет с нами поработать. Он сказал: «Да, знаю, это я». Прусикин. А я его знал еще со времен Тенкор. Джейн Эйр, где Гок играл на басу, были тогда мэтрами, а мы даже до середняка толком не доходили, то есть в полном андеграунде, но были знакомы. И потом мы поняли, что нам нужен еще MC. Я сказал: «Блин, Антоха Лисов очень крутой, свободно себя чувствует на сцене, давайте его пригласим». И на самом деле Соня Таюрская записывалась с нами практически с первых песен. Просто до 16-го года была занята и не могла выступать на концертах. В первые годы мы жили с Алиной, Ирой Смелой и Эльдаром Джараховым в одной квартире, у нас тотально не было денег. У нас была такая копилочка, куда скидывали какую-то мелочь, и мы ей часто пользовались, типа «Что покупаем, гречку или сигареты?». Это было прекрасное время. Самое смешное, что сейчас вроде все изменилось, и при этом ничего не изменилось. Мы никогда не делали ничего только ради денег. У нас изначально была установка. Ну, будут деньги, хорошо. Не будут, насрать, выживем. Вот так и продолжается. Мы записывали вот недавно песню в стиле какой-то мазафаки, и нам говорят: «Ребят, ну это же вас может убить, вы же поп-группа». А мы такие: «Ну прикольно же». Главное, чтобы не возникало внутреннее противоречие, чтобы нам нравилось. Мазафака – сленговое обозначение альтернативного рока начала 2000-х. Прежде всего, рэпкора и нью-метала. Пязок. Круто расти вместе со своей командой. У нас сначала не было вообще ничего. Мы вместе прошли все стадии развития. Прусикин. Первые клипы мы, по сути, делали полностью сами. Мы были и рабочими, и осветителями, и режиссерами, и актерами. Вот реально, у нас была ванна в клипе Dead Unicorn, которую надо было принести самим. А мы с Гоком, чтоб ты понимал, очень маленькие, ну посмотри на нас. Пязок. При этом мы выбрали чугунную ванну, потому что акриловая в кадре смотрелась бы хуже. Прусикин. Да, и мы носили ее. Падали от усталости уже до начала съемок, а там два съемочных дня, и нам еще в кадр. Господи. Пязок. Я вспоминаю это время как какое-то невероятное приключение. У нас был актер, который любил потеряться во время съемок, и Денис Глазин, который сейчас директор нашего лейбла Little Big Family, контролировал его. Приезжал за ним, следил, чтобы тот не напился перед съемкой. Прусикин. Команда формировалась постепенно. Оставались только люди, которым это прям было нужно. Это настоящее волшебство. Песни вы сейчас тоже делаете, как и раньше? Прусикин. Да. Рождается у меня какой-то топ-лайн, лейтмотив. Если у меня нет идеи на клип, то я понимаю, что этот топ-лайн никуда не годится. Но если она есть, то я первым делом иду к Алине, напеваю. Мы начинаем это совместно развивать. Ну или не начинаем, потому что она объясняет, что это не очень. Когда мы были в Америке, так сочинился гипнодансер. Алина просто подошла и говорит: «Слушай, блин, нам надо снять про покер что-то». Мы делились мыслями, и сюжетная линия целиком была готова за 10 минут, которые прошли после того, как она предложила снять что-то про покер. Это тоже волшебство. Так бывает далеко не всегда, но когда бывает, это прям очень круто. Со Скибиди я пару лет до этого просто напевал «Скибиди уа папа». Это была такая отсылка к Скэтман Джону. И вот мы как-то сидим с саунд-продюсером любимым Хомчуком, выдавливаем из себя какие-то идеи из последних сил. И он что-то бац и нажал. Я говорю: «А сделай пим-пим-пим». Он сделал. Я такой: «А что если поставить звучки собачек-лягушек?» Он сделал. «А давай под каждый слог будут звуки разного животного. Представь-ка, это будет максимально дебильно». Ну, он все набил, я такой: «Бля, прикинь под это танец». Придумал танец, предложила Лине, она говорит: «Круто, давай делать». Причем любим думал, что я стебусь. Не поверил, когда увидел, что я серьезно настроен. А когда увидел клип и понял, что все работает, охуел. Пязок. Нам главное попасть в тот момент, когда обоих прет, чтобы на одном дыхании. Понять общий концепт и на него нанизывать все детали. Если начинается ступор и не понимаешь, чем это закончится, то лучше себя не мучить. Бывает, что идея долго лежит на полке, годами. А потом вспыхивает и встает, как влитая. У нас сейчас есть несколько пока нереализованных сценариев с раскадровками, даже с сделанными декорациями. Прусикин. Ты не можешь уже столько производить, сколько придумываешь. Потому что процесс не останавливается вообще никогда. Ты же не скажешь: «Все, сегодня-завтра выходные, я не буду думать». Мысли постоянно крутятся в голове. Поэтому у любого музыканта, у любого шоураннера, у любого автора, который много лет в деле, в столах лежит куча идей и материала. Получается, что вы все придумываете сразу, держа в голове клип и визуальную составляющую. Прусикин. Мы когда с Алиной проговариваем, у нас в головах уже возникает картинка. И в дальнейшем оно такое получается. Нет вот этого диссонанса между ожиданием и реальностью. Потому что вокруг нас команда, которая мыслит так же, как и мы. Пязок. Некоторые люди на наш сценарий реагируют так: «Господи, что это за кислота?» А наша команда читает: «Ну да, все понятно, все хорошо. Ага, танцующий гусь. Да-да, макаронный домик. Окей, шубой, значит. Что на вас повлияло, что вы начали такое придумывать? Прусикин. Ну, например, Нирвана. Я фанат Курта Кобейна, это один из главных представителей современной поп-культуры. И через век-два его песни станут классикой. К слову, клипы и Нирвана, In Bloom, например, и потом Foo Fighters, часто шли через комедийный способ подачи. Дальше. Мы постоянно слушали и смотрели клипы поп-панка. При этом мне безумно нравился альбом Мадонны Like a Virgin. У меня даже была группа под таким названием, которая при этом играла какой-то альтернативный фьюжн в духе The Mars Volta и At the Drive-In. То есть я никогда не был приверженцем прямо рока. У нас в детстве были такие субкультурные войны. Нирванисты против продиджистов. Я был на стороне первых, были драки, вся фигня. Но мне стало интересно, я купил кассету The Fat of the Land и охренел от того, как это круто. Как-то раз ко мне пришли мои друзья-нирванисты и показывают на кассету, мол, что за хрень? Я говорю, я купил ее, чтобы сжечь, ребята. И вот мы пошли на пирс и жгли лупой эту кассету. Я такой, да, продиджи говно. А сам внутри плакал, потому что долго копил на эту кассету, она очень дорогая была. Пязок. На меня больше всего повлиял Мишель Гондри, потому что он всегда пытался сделать необычно, найти какой-то визуальный код, в то время как все просто снимали, как кто-то там поет. Из фотографов мне всегда нравились Энни Лейбовиц и Дэвид Лашапель, потому что они брали исполнителей и делали им потрясающие образы. То есть в одной картинке прямо сказка разворачивается внутри, раскрывается настоящий герой. Брусикин. Антон Корбейн еще. Пязок. Да, но это другое направление, он такой фотодокументалист. Чувствовал артистов изнутри, проводил с ними кучу времени и снимал их в моменте. Брусикин. Он же снял клип Нирвана «Hard Shaped Box». Вроде серьезный, но начнешь его разбирать по деталям, там тоже много комедий. Судя по биографиям Кобейна, он был очень веселым человеком. Да, с проблемами, о которых он пел, но был очень компанейским. Наркотики его погубили, к сожалению. Из более современных артистов на нас повлияли LMFAO, AUX RAUX и The Black Eyed Peas. Современные жанры родились из наследия поп-культуры. И когда ты в поп-культуре, ты сам можешь ее стебать. Почему нет? У нас в России, к сожалению, люди не могут понять этого. Вот, допустим, мы в песне Rock Paper Scissors сделали отсылку к Билли Айлиш для Стеба. У нее I'm a bad guy, да. А мы сделали I'm a bad boy, dog. Это шутка, отсылка. А многие сказали, вы украли. На самом деле это круто. Уметь сделать из того, что было, совершенно новое. Весь современный мир построен на этом принципе. Цитирование – это неотъемлемая часть поп-культуры. В Go Bananas строчка I'm gonna nuts right now, I'm gonna fruits right now. Это не только отсылка к The Black Eyed Peas. Они в песне Rock That Body в свою очередь цитировали Роба Бейза с Изи Роком. Это классика. Настоящий рейв и хип-хоп выстроены на цитировании и сэмплинге. Так мы выразили респект классической культуре. Кстати, мы выступали за The Black Eyed Peas, и вся их техническая команда подходила к нам фотографироваться и говорила, блин, вы такие крутые. Но когда тебе респектуют те, кого ты всю жизнь любил, это как исполнение детской мечты. Вы стали собирать залы на Западе даже раньше, чем в России. Чем вы это можете объяснить? Причем на вас же не иммигранты ходят. Прусикин. У нас как раз есть проблема, что русские за границей на нас не ходят. Потому что они ходят ностальгировать по родине, я так понимаю. А у нас не поностальгируешь, мы современные. Но многие наоборот говорят. Это же круто, что к вам ходят носители языков, молодцы. Я при этом не скажу, что сама публика отличается. Мир глобальный сейчас, разница по сути в языках только. Мода везде одна, книги читают одни и те же. Фильмы смотрят одни и те же, музыка одна и та же. Неужели совсем никак не отличаются выступления в России и на Западе? Прусикин. Если сравнивать Америку и Россию, то в России гастроли делаются профессиональнее. Потому что там все завязано на профсоюзах и очень много сделано на отъебись. Там разрыв между уровнем артистов просто гигантский. Либо ты андеграунд, либо ты стадионы ебашишь. Посередине к тебе будут относиться как к андерграунду. Даже если ты несколько тысяч человек собираешь, как мы. Вот мы в Сан-Франциско приезжаем, билетов продано на 1500 человек, sold out. Они говорят, наши техники не могут подключить сабвуфер. Наши ребята ковыряются часа три, ничего не получается. После чего американцы говорят: «Так они сгоревшие». Мы такие: «Чё? А вы что нам не сказали?» «Ну, а вы не спрашивали». «Ладно». Говорим: «Везите нормальные». Они: «Ну и так нормально, вы чё? Ну не так басить будет и нормально». «Ебанулись? Ребят, контракт есть, везите». «О, ну ладно». При этом, блин, мероприятие плюсовое, они не в минус работают. В Лос-Анджелесе у нас был солдаут за 1.5 месяца. Мы предлагали перенести на площадку побольше, но они не стали. Приезжаем, и что? Там нет сцены. Мы говорим: «А где сцена?» Они говорят: «А что, вам нужна сцена?» «Блядь, да». Они такие: «Ну у вас же только диджей и басист». У европейцев другая тема. В Голландии все четко. Лучшая техника, лучшие техники. Все железобетонно. Но строго по таймингу, по минутам. И даже если что не так, все просто сваливают после условленного времени. Во Франции тоже все четко. Как и в Германии, в Центральной Европе. В Восточной Европе тоже нормально, но они больше похожи на русский продакшн. При этом русский продакшн вовсе неплохой. Чтоб ты понимал, мы были на Грэмми и были на новом радио. Я могу сказать, что новое радио сделано в 3-4 раза лучше, чем Грэмми. На Грэмми номера сами по себе дороже. Но по факту их делают звезды, которым это выгодно для репрезента. Они туда чуть ли не свои деньги вкладывают. Все сделано на трансляцию. Но люди же платят по $5000 за билеты. Мы пришли, и толком не было ни видно, ни слышно ничего. Экраны были какие-то малюсенькие, их только часть зала видела. Когда Билли Айлиш пела, то слышны были разговоры пришедших, а не ее голос. Вот тебе американский продакшн. Чтобы было все хорошо, тебе нужно стать суперзвездой. Именно поэтому, я считаю, вся новая школа в Америке поет под плюс. Потому что там, где они начинают, невозможно по-другому. Обтятым вытирают ноги. Легче включить плюс и просто попрыгать. Пязок. А еще, кстати, русские более смекалистые и находчивые. Потому что в Европе иногда люди работают по инструкции. Шаг вправо, шаг влево и ступор. У русских есть умение не по инструкции действовать. И они не впадают в панику, если что-то идет не так. Прямо сейчас Little Big стали частью российской эстрады. Вы следите за ней как-то при этом? Прусикин. Не слежу. Не считаю это нужным и полезным. Таково мое личное мнение. Мы всегда остаемся собой. Мы не стараемся работать с какими-то аудиториями, попадать в эфиры. Тот же самый Скибиди – это не детская песня. Там по факту поется о сексе. И в клипе даже есть постельная сцена. Ну, да, она выглядит странно, но мы любим, чтобы выглядело странно все. Это такой мюзикл с драками, с алкоголизмом и так далее. Мы изначально для подачи выбрали юмор, комедию. Почему? Потому что я обожаю комедию. Это не значит, что мы несерьезно относимся к музыке. Каждый из нас с юности этим занимается. Просто комедия дает нам выразить то, что мы хотим сказать, наиболее точно. При этом сейчас очень крутое время. До этого, по сути, шоу-бизнеса толком не было. Он сейчас лишь начинает становиться на ноги. Люди становятся богатыми, и я говорю не только про артистов, а и про прокатчиков, продюсеров, саунд-продюсеров, режиссеров клипов. Появляются продакшены, которые начинают с клипов и переходят, например, в сериалы. Это новые люди, которые по-другому думают. Все мы за последние годы по факту и создали этот шоу-бизнес, и это очень круто. И интересно, куда он разовьется. А развивается он очень быстро. Почему сейчас американцы активно ищут, как выйти на российский шоу-бизнес? Потому что здесь появились деньги. Это огромная страна, на которой можно зарабатывать. К нам просились несколько известных на весь мир артистов, чтобы сделать совместный трек. Нам нужен большой заход в Америку, а им нужна Россия. Уже никто не думает, что в России какие-то дремучие люди. Все понимают, что тут не ходят медведи зимой в ушанках, а пьют здесь меньше, чем во Франции, например. И все увидели, что рынок есть. Пязок. Мне нравится, что сейчас стало появляться очень много ребят, которые делают интересные клипы. Российские работы выросли так, что на любом фестивале, в каждой номинации, примерно 2-3 российских клипа из 10. Единственное, что они делают крутую, красивую, артовую картинку, но мне не хватает того, чтобы они делали это чуть более доступно. На подумать – супер. Для фестивалей – супер. А чтобы цеплять массы, чуть-чуть не хватает здесь более мейнстримового подхода. Но в целом и рук, и мозгов хватает и у нас, и в Беларуси, и в Украине. Прусикин. Я даже больше скажу. У постсоветского пространства в данный момент огромный шанс стать мировым лидером в клипмейкинге. Как Америка в рэпе, например. Давайте закончим Евровидением. Обидно ли вам, что из-за коронавируса обломалась ваша поездка на конкурс? Прусикин. Слушай, ну по факту нам ни горячо, ни холодно. Мы в этой ситуации на выигрышных позициях. Для нас не было самоцелью поехать на Евровидение, это был скорее прикол. Вот я прямо так и говорил, давай отошлем, и прикинь, нас возьмут, вот будет весело. И нас взяли. Мы написали эту песню просто так, не под Евровидение. Мы сделали клип, он зашел и стал самым просматриваемым клипом за всю историю официального канала конкурса. Евровидение не случилось, а мы уже в истории. Исхода лучше, честно говоря, я бы не придумал. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.